Глава 21. Да, базары моего детства, шейх Антаурский, Фархадский, Госпитальный, Туркменский и самый главный, легендарный и грандиозный — Алайский. Кто только на нем не торговал. Поволжские немки из высланных в белейших фартуках предлагали хозяйкам попробовать свежий творог, сливки и сметану. Сморщенные пожилые кореянки пересыпали в вощенных ладонях жемчуга, желтоватого или белоснежного риса. Красавцы все как один, турки-месхетинцы, артистически взвешивали первую черешню, загребая ее растопыренной большой ладонью. Сквозь пальцы свисали на прутках алые или желтые двойни-тройни. Издалека душно благоухали прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь. Россыпью полудрагоценных каменьев сверкали ряды сухофруктов, черный, янтарный, красноватый изюм, тусклое золото урючин, антрацитовые слитки чернослива, оранжево-глянцевые кулаки первой хурмы. А горы багровых с маленькой сухой короной гранатов, и один обязательно расколот на погляд, из-под молочной пленки капельками крови выглядывают плотно притертые друг к другу зерна, а бледно-желтые, плешивые, с островками замши на каменных боках плоды айвы. А тяжелые влажные кирпичи халвы, золотистой кунжутной, охристой маковой, урючной, да и бог еще знает, какой. А как умели торговать узбеки! Это был талант от бога расписать товар вот так же, как художник расписывал ляганы и пиалы. «Подходи, народ, свой огород!» Выпивали, выкрикивали тенора, баритоны, басы, высвистывали фистулой слабые стариковские глотки от прилавков, с высоты арбузной горы, с перекладины арбы, полной длинных, как пироги, покрытых серебристой сеточкой мерзочульских дынь. «Половина сахар, половина мед!» Каждой покупательнице в зависимости от возраста обращались либо дочки, либо сестра, либо мамаща. Те тоже не уступали в умении торговаться. В этом многоголосом торге роли были расписаны каждому наперед. Тут вариантов несколько. Либо говорили «уступи, много возьму», либо делали вид, что уходят, ожидая оклика и готовясь к нему. Либо, втихаря отсыпав часть денег в карман, искренне выворачивали перед хозяином товара кошелек. «Вот все мои деньги! Хочешь — бери!» Хотя самый действенный способ был обратиться к нему по-узбекски. Тут он точно не выдерживал. Душа смягчалась, цена падала. О, упоительные и изощренные поединки восточного торга! Совсем недавно на улице Виа-Долороза в огромном антикварном магазине, похожем на пещеру Али-Бабы, куда после экскурсии завела меня и моих друзей-американцев гид Марина, я вступила в единоборство с самим хозяином, высокомерным Селимом. Перед тем, как войти, Марина рассказала, как в самый разгар очередных арабских беспорядков, когда толпа, вооруженная ножами и камнями, катилась гулом с Масличной горы по Виа-Долороза, Селим спас ее вместе с группой туристов из России, спрятал в своей пещере, запер двери лавки, перекинув на них средневековый железный засов. Здесь, среди гор разнообразно изысканного хлама, мне пришло в голову показать настоящий класс восточного торга своим американским друзьям из Балтимора, приехавшим отпраздновать совершеннолетие сына у западной стены. Это было похоже на борьбу болванов моего детства, когда богатыри засучивают рукава и подворачивают штаны на мощных икрах, разминаются в сторонке от ковра, переступая с ноги на ногу, массируя бицепсы. Селим не подозревал, с кем имеет дело. И вначале отвечал мне снисходительно, улыбаясь: «О, это обходительность торговцев Восточного Иерусалима!» Мне не важно было, вокруг чего справить торг. Я выбрала небольшую серебряную вазочку ручной работы. «А сколько стоит это, к примеру?» — лениво осведомилась я, небрежно покручивая в пальцах изделие. Главным в этом вопросе является слово «к примеру». Оно сразу ставит под сомнение исходную цену товара. «Это настоящая ручная работа, госпожа. Позапрошлый век, сирийский мастер. Редкая вещь». «Я спросила тебя о цене. Тон по-прежнему непроницаемый. Посмотри, какая тонкая вязь, видишь? Павлиний хвост, растения, тонкие листики, какие узоры! Многодневная, кропотливая работа!» «Ну-ну, это вещь дорогая, но лично тебе я спущу цену, ты, я вижу, настоящий ценитель, разбираешься!» «Он еще не видит, насколько я разбираюсь, и на сколько ему придется спустить цену. Короче, это стоит $425, но тебе я уступлю за $375, госпожа». Тут особо трогательны эти хвостики. 25, 5, 15, к реальной цене, и вообще к реальности эти цифры не имеют никакого отношения. «Спасибо», — прочувственно говорю я, — «действительно ценная вещь», после чего аккуратно ставлю вазочку на полку и поворачиваюсь к ней спиной. «Подожди», — скидывается он, — «я вижу, ты серьезный покупатель, назови свою цену». Но я ухожу все дальше вдоль полок, скользя рассеянным взглядом по сводчатому потолку, с которого гигантскими виноградными гроздьями свисает добрая дюжина старинных бронзовых люстр. «Погоди же, госпожа, мы только начали интересный разговор. Назови свою цену!» «Нет», — бросаю я, полуобернувшись, — «это ты назови сейчас настоящую цену такой маленькой вазочки». «Сядь», — говорит он, — «сядь, выпей кофе, и твоим друзьям сейчас сварят кофе». Немедленно двое юношей, сыновья-племянники, исчезают, чтобы сварить кофе. Нас усаживают на плетенные с мягкими подушками диваны вдоль стены, перед которыми на полу расстелены ковры, а по бокам стоят высокие медные и серебряные кальяны. «Смотри», — говорит он, — «вещь действительно изысканная, и ты видишь это сама. Я готов сделать тебе изрядную скидку, но я не готов разориться». Разорение Селиму вообще-то не грозит. Сотни квадратных метров этой пещеры заняты коврами, кальянами, вазами, старинной резной мебелью иранской тонкой работы, инкрустированной пластинками перламутра и слоновой кости, мраморными фрагментами с раскопок, крылатыми ангелами, золотыми и серебряными распятиями, печатками, кольцами, браслетами, древними монетами и всевозможными сокровищами земли и ее недр, особенно недр, так как по большей части товар ему поставляют опытные и изощренные в своем мастерстве грабители древних могил. Ежеминутно в лавку заходят очередные покупатели, делают шаг другой в это зачарованное пространство, спускаются на 3 ступени вниз или поднимаются на 5 ступеней вверх и пропадают часа на полтора. По магазину снуют юноши-продавцы, мужские ипостаси райских гурий, призванные не дать уйти без покупки заблудившемуся в пещере. Нами же, из уважения, занимается сам хозяин, которого связывает с Мариной многолетнее знакомство. Нам приносят кофе, о котором не мог бы сказать худого слова ни один ценитель этого напитка ни в одном уголке земного шара. Мои друзья интересуются по-русски, что будет стоить это гостеприимство. Я отвечаю им — ничего. Это Восток. Сидите, пейте, забудьте на 5 минут о своей Америке и следите за нашими руками. А наши Селимом руки действительно говорят сейчас более выразительно и откровенно, чем наши голоса. За всем этим танцем обольщения покупателя он как бы забывает назвать настоящую цену, а я не тороплю события. Я хвалю кофе, мы перебрасываемся несколькими фразами о ситуации с туризмом в этом году, руки взлетают почти симметрично. Его ладони свободны, движения их плавны, они словно подгребают к себе воду, по которой плывет выгода. Мои ладони прикрыты, попеременно заняты чашкой кофе и, отгоняя мух, отгребают от себя притязания. К сожалению, наконец замечает он сокрушенно, тот поставщик, сириец, который добывал мне товар, в прошлом месяце умер. Больше таких вазочек у меня не будет. Я цокаю языком, качаю головой и выразительно смотрю на часы, приподнимаясь из кресла. — Ладно, давай совершим сделку, — восклицает хозяин. — $345 — будет достойной ценой этой редчайшей вещи. Я согласно киваю. $55, — говорю я негромко, — будет достойной ценой этой безделицы. Для цветов она мала, для зубочисток велика, так вазочка для 2 карандашей. Он фыркает, воздевает руки, откидывается в кресле, взывает к сочувствию моих небельмеса, несмыслящих в иврите американцев. Тут мои приятели начинают выяснять, что происходит и о чем мы так увлеченно говорим с хозяином лавки на иврите. Выяснив суть вопроса, они бормочут, что я веду себя неприлично. Они шокированы. За эти 20 минут они успели уже кротко и бесхитростно купить себе по браслету или по шкатулке, или еще какую-нибудь туристическую дребедень, которую изготовляют не на Малой Арнаутской, но тут, за углом, все на той же Виа Долороза. «Я думал, ты серьезный человек, понимающий красоту вещи», — удрученно говорит Селим. «Ты же просто развлекаешься». — Ничуть, — возражаю я. Я собралась купить эту бесполезную в доме вещицу. Она торчит здесь 3 года, вон как запылилась. Могу даже поднять цену до 60. — Положи хотя бы 300, — вспыхивает он. — Нельзя в грош не ставить человеческий труд. — Окей. Я делаю паузу, допиваю кофе, с улыбкой возвращаю пустую чашку юному хозяйскому племяннику, вздыхаю и говорю: «Я понимаю. У тебя проблемы, ты должен платить за товар, оборот сейчас не тот, туристов мало. Я бы подняла цену до $70. Замечательная цена за действительно тонкую работу, за эту вазочку, конечно, не позапрошлого века, куда там, но 20 лет назад ее-таки сработал способный паренек. Беда только в том, что она мне совсем не нужна, и ты мне сейчас помог